Глава 16. «Дмитрий Густавович, вы планируете включить Ослябью в первый отряд к быстроходным броненосцам?» «Нет, Николай Иванович, у него оконечности не бронированные. Если наш инок нахватается снарядов от 8 дюймов и больше, зароется носом или кормой, то потеряет свое главное преимущество – скорость. Потому я его включаю флагманом в отряд крейсеров «Коллегу» и «Авроре». Броненосец придаст ему должную устойчивость в столкновениях с вражескими крейсерами, которые будут стремиться добить наши поврежденные корабли. Вы помните бой при Ульсане 1 августа? Где крейсера контр-адмирала Уриу добили наш избитый Рюрик? Конечно, помню. Небогатов пожал плечами. Подобное напоминание он посчитал для себя излишним. Тем же займется и Ослябя. Его 10-дюймовые пушки позволят утопить любого подранка и отогнать подальше любые вражеские крейсера. Я имею в виду бронепалубные, которым страшны попадания фугасных снарядов в 14 пудов. Так что Бэру со своими крейсерами придется метаться по всему полю сражения. Хм, тут лучше подходит слово «море», но не будем излишне уделять внимание правильности терминов. А первый отряд под вашим командованием сразится с броненосцами Тога, пока я с кораблями второго и третьего отрядов буду вести бой с броненосными крейсерами Камимуры? Фелькерзам только мотнул головой в ответ, как бы отметая это предположение Небогатого. Видя некоторую растерянность младшего флагмана, он медленно закурил папиросу и с усмешкой ответил. «Серьезные повреждения для наших новых броненосцев недопустимы ни в каком случае. Это будет не генеральное сражение, когда кровь из носу нужно победить. Да и не сможем мы сейчас совладать с японцами. У них корабли более быстроходны, конструктивно лучше». Команды опытны и обстреляны. Они примут бой вблизи своих баз. Им нет нужды загружать в полной мере припасы. А вот боекомплект будет увеличен за счет этого. Фелькерзам посмотрел на задумывавшегося Небогатого и совершенно спокойно подытожил свое видение будущего. «Предстоит страшное сражение, которого нам следует по возможности хоть частично избежать. Так что не стоит подставлять наши лучшие корабли под огонь броненосцев Того, потому что в случае их потери или серьезных повреждений два других отряда из тихоходных броненосцев просто не дойдут до Владивостока, потому что их будут преследовать и уничтожать днем из дальнобойной артиллерии, а ночью торпедами». «Вы правы», — после долгой паузы отозвался Небогатов. Лицо самым натуральным образом посерело. Еще бы, все стало предельно откровенно, хотя страшные слова не были произнесены. Под удар броненосцев Того будет поставлено, вернее, подставлено, соединение под его командованием. А старший флагман просто уйдет, оторвется от противника, если что пойдет не так. Такая мысль прочиталась в затравленном взгляде Николая Ивановича, который тот из-под лобья бросил на Фелькерзама, красноречиво не скрывая своего молчаливого негодования. «Вы ведь видели, как пляшут барыню? Женщина ходит павой, а вокруг нее мужички в присядку выкидывают коленца. Тут нечто похожее. 9 наших старых и тихоходных кораблей будут идти то прямо, то производя петли, но двигаясь в общем направлении к Владивостоку, курс Норд-Ост, так сказать. И вокруг этой колонны будет идти все сражение. И с нашей стороны пододвинутся отряды, и Того с Камимурой тоже нападать будут. И желательно, чтобы в бой пошли именно вражеские броненосцы. И думаю, так и произойдет. Искушение у нашего друга Хэйхатиро Того будет слишком велико, чтобы не пустить в ход 12-дюймовую артиллерию и разделаться с нами одним ударом, быстро и показательно». Фелькерзам остановился, прислушался к собственному животу. Боль там утихла после очередной принятой дозы ласточки. Данный коньяк имелся и в солидных запасах вице-адмирала Рожественского, так что Дмитрий Густавович придержал лично для себя несколько пузатых бутылок, щедро рассчитавшись с адмиральским вестовым по чуть ли не двойной таксе. Нельзя быть никогда и никому должным, ни в этой жизни, ни в той, что осталось где-то далеко, в еще не наступившем времени. «Вы поставите Донского и Мономаха в линию? Так у них куцый броневой пояс». «Как и у нашего Нахимова», — пожал плечами Фелькерзам, демонстрируя полную безмятежность. «Зато защита по ватерлинии есть». И способная держать 6-дюймовые снаряды с Нессина и Касуги. А эти гарибальдийцы замыкают первый броненосный отряд Того. Вот с ними и будет драться наша троица крейсеров, причем на равных. Благо на двух князьях установлены новые 152-миллиметровые и 120-миллиметровые пушки Кане. А на адмирале в бортовом залпе участвуют 6 203-миллиметровых орудий, пусть старых, но весьма действенных. Из подобных пушек Рюрик в своем последнем бою ухитрился изувечить вражеский крейсер. Все видели на том страшный взрыв. «Колонна растянется, Дмитрий Густавович. 9 наших кораблей и 6 вражеских. Есть разница?» «Есть, но она несущественна. Дело в том, что наши корабли намного слабее японских, так что потери неизбежны. Но и тут надо делать по уму. Как только на корабле вспыхнет пожар или последует несколько попаданий, командир должен немедленно выйти из боя для устранения повреждений. И без всякого на то приказа действовать по собственному усмотрению. После устранения повреждений снова вступать в боевую линию и вести бой. К этому времени будет еще несколько наших подранков, что временно выйдут из сражения». Фелькерзам говорил совершенно спокойно, монотонным голосом, а вот Небогатову поплохело. Видимо, имел живое воображение и представил, во что будет превращаться колонна под обстрелом. А Дмитрий Густавович стал сознательно сгущать краски, чтобы младший флагман, как говорится, полностью проник со всей трагичностью ситуации. «Да и не будет у нас в бою численного перевеса. Ведь, по сути, если к крейсеру добавить броненосец береговой обороны, то выйдет один корабль линии по водоизмещению и вооружению, но гораздо слабее неприятельского. И следует учитывать, что на двух броненосцах и Нахимове устаревшая артиллерия, а на двух броненосцах береговой обороны из 3 практически расстреляны стволы главного калибра. Так что нужно будет продержаться до вечера, когда бой прекратится. Но, думаю, половина наших старичков и малышей, которые берегами охраняются, не доживет до заката, потому что слишком несопоставимы силы». Фелькерзам остановился, искоса поймав возмущенный взгляд Небогатого. Адмирала удалось закошмарить. Но требовалось добавить, чтобы позже разрулить ситуацию к общему согласию. А потому, закурив папиросу, Дмитрий Густавович продолжил говорить, пристально взирая на младшего флагмана, что с посеревшим лицом его слушал. Понятно, что такое ему не нравилось, но требовалось Николая Ивановича хорошо вздернуть. Да и в плен он уже не сдастся, из поля битвы не убежит, не сможет и не успеет. В рубке пристрелят. Есть на примете кандидатура исполнителя. «Исходя из данных обстоятельств, я решил, что командовать объединенным отрядом должен я сам, лично. А первый броненосный отряд Примите вы, Николай Иванович. Вам и выделывать коленца в бою».